Глава 11. После удивительно крепкого сна Тамсин встала рано и сразу отправилась в город. Казалось, вкусный ужин и поцелуй необычайно привлекательного мужчины развеяли все ее сомнения. «Надо повторять такое почаще», — подумала Тамсин, игриво улыбнувшись себе в зеркало. Она припарковалась возле администрации и отправилась в библиотеку в надежде найти Мириам. Двери в здание были открыты, и внутри было достаточно оживленно. Поднимаясь по лестнице, Тамсин ловила на себе взгляды посетителей, но решила, что жители города так встречают всех незнакомцев. Пожилая женщина с волосами светло-голубого оттенка проверяла книги за столом. Тамсин дождалась, пока очередь пройдет, и подошла к ней. «Извините, пожалуйста, я ищу Мириам. Меня направила сюда Глэдис». «О, вы, должно быть, новый координатор!» — радостно произнесла женщина, взглянув на Тамсин поверх очков в розовой оправе. «По крайней мере, пока да». Тамсин улыбнулась. «Вы Мириам?» «Да, милая. Чем могу помочь? Вы ищете какую-то книгу?» Женщина открыла окошко программы и положила руки на клавиатуру. «Я ищу свою мать, Эллен Мастерс. Я хотела посмотреть списки избирателей, узнать, живет ли она здесь или уже нет». «Списки избирателей? Глэдис отправила вас сюда за этим?» «Она сказала, вы можете знать, где я могу найти информацию о жителях города». «Хм...» Мириам сняла очки и задумчиво пожевала дужку. «Списков здесь нет. Раньше мы их хранили на почте, но маленькие отделения закрылись, так что вам придется поехать в Бленхейм или даже в Нельсон». «Как еще раз зовут вашу мать?» «Эллен Мастерс. Может, вы слышали о ней?» Тамсин затаила дыхание, надеясь, что сейчас Мириам улыбнется и скажет, что, конечно, она знает ее маму. Но надеждам не суждено было сбыться. Пожилая женщина покачала головой. «Я не знаю никого с таким именем». Тамсин натянуто улыбнулась. «Все равно спасибо». «Пожалуйста. И удачи сегодня». «Сегодня?» «С нашими старичками», — пояснила Мириам и хитро подмигнула. «Думаете, мне понадобится удача?» «С некоторыми из них хлопот не оберешься». «Да что уж, они всегда такими были». «Вам стоит поторопиться. Не хотите же вы опоздать в ваш первый рабочий день?» Мириам не шутила, как позже выяснилось. Каждый мужчина, будь он на инвалидной коляске или нет, старательно с ней заигрывал. К половине первого она получила не меньше 3 предложений руки и сердца. А также других предложений, уже не очень приятных вещей. Конечно, все это было в шутку, но когда Тамсин относила коробочку со взносами к Глэдис, она поняла, что стала частью чего-то очень важного. Ее жизнь за последние месяцы стала искусственной. В Мастерс ее работа превратилась в рутинную продажу элитных коттеджей и организацию свадеб и мероприятий, вкупе с порой странными требованиями, которые к ним предъявлялись. Даже события, которые были столь жизненно важными, потеряли свое тепло и человечность, став дорогими и помпезными. Уже давно работа не приносила ей никакого морального удовлетворения. Сегодня же случилось то, что так было необходимо Тамсин. Она поняла, что даже малейшего внимания и заботы порой достаточно. Завтра она поедет в Бленхейм за этими списками. А если их там нет, то отправится в Нельсон. Глэдис разговаривала по телефону, а потому лишь помахала Тамсин, когда та заносила коробку. Помахав на прощание, Тамсин пошла к машине. Она открыла окна, чтобы проветрить салон, и просмотрела почту. Адвокат отца подтвердил адрес, который давал ей раньше. Тамсин раздраженно завела машину. Казалось, она попала в какую-то ловушку, все выходы из которой вели к Фину Галлахеру. Если бы он знал что-нибудь о ее матери, то наверняка рассказал бы ей. Иначе его поведение просто непонятно. Раздумывая над этой загадкой, Тамсин доехала до дома и услышала рокот газонокосилки. Звук становился тем громче, чем ближе к дому она подъезжала. В резиновых сапогах и джинсах, в наушниках Финн Галлахер косил газон, заканчивая начатую ею работу. Запах свежескошенной травы дразнил ноздри. Но еще большее наслаждение вызывал сам вид мужчины. Капельки пота скатывались по его широкой и загорелой спине. Тамсин охватил жар. Финн развернул косилку и поехал по направлению к ней, приветственно размахивая рукой. Он заглушил мотор и остановился. «Привет», — слегка запинаясь, произнесла Тамсин. «Привет и тебе». От его улыбки все внутри ее сжалось. «Я сегодня рано освободился и приехал вернуть салатницу. Я оставил ее на веранде. А так как у меня было время, я решил удивить тебя скошенным газоном». «О, да, ты меня удивил. Ты выглядишь разгоряченным. Я бы не отказался от воды». «Сейчас принесу». Тамсин убежала на кухню, пытаясь спасти себя от чар Финна. Быстро плеснув воды в кувшин, она нарезала туда несколько долек лимона, кинула кусочки льда и листочек мяты. Поставив кувшин и два стакана на поднос, сделав глубокий вдох, Тамсин вышла на веранду. «Держи». Она протянула Финну стакан. «Спасибо». Он осушил его в несколько больших медленных глотков. Тамсин завороженно смотрела, как двигаются мышцы на его шее. «Еще?» — сипло спросила она, ужасаясь своему голосу. «Ты читаешь мои мысли?» «Как хорошо, что он не читает мои», — подумала Тамсин. Она налила еще воды и старалась не смотреть, как он пьет. «А куда смотреть? На его широкие плечи? Или на капельки пота, стекающие по его идеально накачанному животу и скрывающиеся под поясом джинсов?» Ей самой не помешало бы охладиться. «Как прошел первый день?» — спросил Финн, опираясь на перила веранды. «Хорошо, спасибо». Женщины сначала с подозрением на меня косились, а мужчины постоянно заигрывали, что было очень мило. А в целом я справилась. На следующей неделе будет проще. По крайней мере, я надеюсь на это. «Они тебя не напугали?» «Нужно гораздо больше, чтобы меня отпугнуть. Если я за что-то взялась, то пойду до конца». Неожиданная двусмысленность повисла в воздухе. Тамсин тут же захотелось провалиться сквозь землю. «Рад это слышать», — ответил Финн, глядя ей в глаза. Тамсин поняла, что сейчас они говорят уже не о ее работе. Внизу живота разлилось приятное тепло. «Еще немного, и я загорюсь», — подумала Тамсин. «И если это лишь от взгляда, то что со мной произойдет, коснись меня, Финн, по-настоящему?» Ей не терпелось это узнать. «Я, пожалуй, закончу с газоном», — наконец прервал тишину Финн. «Сегодня я уеду и вернусь только в пятницу днем. С тобой все будет в порядке?» «Конечно, я совсем справлюсь». Тамсин улыбнулась, стараясь скрыть разочарование. Ее поразило, насколько зависимой от моментов их короткого общения она стала. «У меня будет время заняться поисками матери». Ей показалось, или лицо Финна вдруг помрачнело. Хотя, скорее всего, это тень от набежавших облаков. «А как они продвигаются?» Он поставил стакан на поднос. «Как же от него вкусно пахнет!» Тамсин хотелось уткнуться носом Финну в грудь и глубоко вдохнуть. «Тамсин?» — спросил Финн, вырывая ее из задумчивости. «А не очень, если честно», — ответила она, пытаясь собраться с мыслями. «Но я собираюсь завтра в Бленхейм в надежде найти списки избирателей. Это для начала. Чего я не понимаю, так это того, почему адвокат упорно сообщает мне твой адрес». «Именно туда все эти годы высылали чек для мамы. Ты же не прячешь ее у себя?» Тамсин рассмеялась, но тут же заметила, как Финн напрягся. «Конечно же, я никого не прячу у себя дома», — твердо ответил он. Тамсин коснулась его плеча. «Я не хотела тебя обидеть, Финн». «Я не обижен», — отстранился он. «Закончу косить и отправлюсь к себе. Я отвезу косилку в сарай». «Спасибо за подстриженную траву». «Без проблем», — ответил Финн и снова взялся за работу. Гул мотора делал дальнейшие разговоры бессмысленным. Что такого сказала Тамсин, чтобы Финн так отреагировал? Она проигрывала в мыслях свои реплики. Единственной причиной могло быть то, что Финн действительно прячет ее мать. Есть в этом какой-то смысл. Так или иначе, ей предстоит это выяснить.